Глава 21. В библиотеке они проторчали пару часов, выискивая нужные схемы и чертежи и анализируя их. Подвальные помещения общежития Мор исключил практически сразу, и Хильда с ним согласилась. Курсанты Академии куда только не забирались от скуки. К тому же, если Шадей все-таки держал где-то низших, то их требовалось время от времени кормить, чтобы они не сожрали друг друга. Если бы он часто наведывался в курсантские общежития, это было бы слишком заметно. Общежитие преподавателей они тем более исключили. Больше половины из них так или иначе служили когда-то в Легионе, многие были следователями. Проворачивать что-то незаконное под самым носом у таких людей было бы вдвойне опасно. Подземные помещения основного учебного корпуса активно использовались. Там находились лаборатории снадобий и несколько залов иллюзий, поэтому их тоже пришлось исключить. Оставалось еще здание спортивного комплекса, которое и вовсе не имело никаких подвальных помещений, и дополнительный учебный корпус, который сейчас не использовался. Его построили в те времена, когда магов в мире за занавесью было значительно больше, а служба в Легионе гораздо престижнее. На первый взгляд казалось, что последнее здание – идеальный кандидат, но Мора что-то смущало. «Понимаешь, Шаде ведь очень опытный легионер», – тихо говорил он Хильде, стараясь не привлекать ничего внимания. Они работали в маленьком читальном зале, куда обычно допускались только преподаватели. Госпожа Строу, пожилая библиотекарша, командовавшая тут, несколько раз напомнила об этом Мору, в упор глядя на Хильду. Ей явно не нравилось ни короткое платье, ни высокие каблуки, ни смелый макияж курсантки. Однако Мор столько же раз терпеливо повторил, что Хильда ему помогает. И только когда в последний раз он упомянул, что это ее наказание за скверное поведение на неделе, библиотекарша довольно улыбнулась и оставила их в покое. Зал для преподавателей был пуст, поэтому теоретически они могли спокойно заниматься своими изысканиями и переговариваться, но с основным читальным залом его соединял арочный проход без двери. Учитывая, какая тишина обычно стояла в библиотеке, трудно было быть уверенным в том, что кто-нибудь не услышит их. Накладывать звуковой полог Мор не стал. Полное отсутствие звуков из их зала могло кому-нибудь показаться подозрительным, поэтому они просто предпочитали разговаривать тихо. Хильде это даже нравилось, потому что для этого им приходилось сидеть за столом рядом и постоянно наклоняться друг к другу. «А дополнительный учебный корпус хоть и не используется, но никак не запирается, то есть общедоступен», — продолжал свою мысль Мор, то есть Шаде, — не может его контролировать, а значит, едва ли будет использовать для такой цели. Я скорее поверю, что он держит десяток низших во второй спальне своих апартаментов». «Мне кажется, это слишком безумно даже для Шаде», — возразила Хильда, изобразив скептическую гримасу. Почему-то это выражение на ее лице вызвало у Мора улыбку. «Не забывай, у него есть медальон для контроля. То есть, чтобы он не держал в Академии, для него это безопасно». «Я все равно предпочла бы начать поиски с дополнительного корпуса, а не со спальни Шаде», — фыркнула Хильда. Мор кивнул, соглашаясь с ней, но тут же добавил: «Нам нужно поискать еще карты и планы. Должно быть что-то еще, чего не видно на поверхности. Что-то, о чем трудно узнать. Что-то, где не будут искать. Только в таком месте Шаде мог спрятать подобное». И они продолжили искать, извлекая из недр библиотечных шкафов и стеллажей все новые карты, планы и схемы. Время шло, и Хильда порой с тоской вспоминала про домашние задания, которые ждут ее в комнате, и про пропущенную тренировку, которую сможет наверстать неизвестно когда. Однако ни о чем из этого она не вспоминала вслух, точно зная, что не променяет исследование в библиотеке в компании Мора на скучную домашку и тренировку. Последнее ей и вовсе давно надоело. И вот 2 часа спустя они наконец добрались до чертежа, который значился как проект. На нем был отмечен еще один дополнительный учебный корпус, такой же маленький, как и тот, что существовал. Его планировали построить еще в самом начале, рядом с первым, но, видимо, руки так и не дошли. И первый-то вскоре перестал быть нужен. Вопрос был в том, что произошло со вторым. Его строительство отменили или прервали? Во втором случае могли успеть сделать подземные помещения, которые со временем спрятала растительность. По крайней мере, судя по схеме, на том месте сейчас был только пустырь. «Если там успели построить подземный этаж, то это место идеально подошло бы для целей Шаде», — удовлетворенно кивнул Мор, разглядывая проект. «Вот именно, что если». Хильда посмотрела на него с сомнением. «Если его начали строить, и если Шаде об этом знает. И даже если первые два если сошлись, то как в это подземелье можно попасть? Даже если там под землей что-то есть, снаружи-то ничего нет, никакого входа». «А ты приглядись». Он пододвинул план ближе к ней. «Видишь, вот тут. Это коридор, который должен был соединять два здания под землей. Уж не знаю, зачем это задумали. «Чтобы зимой было удобнее из здания в здание переходить», — хмыкнула Хильда. «То есть мы все равно можем сначала осмотреть неиспользуемое здание, а уже потом искать, возможно, несуществующие подземелья второго?» «Конечно». Мур улыбнулся и принялся собирать все, что они достали. Следовало поскорее убрать это на место, чтобы никто не увидел и не понял, что они тут изучали. Не хватало только, чтобы Шаде как-то пронюхал, что они подобрались к его тайне. Хильда помогла ему, и после этого им удалось достаточно быстро покинуть библиотеку. «Только если мы полезем в подземелье, мне нужно переодеться. Платье жалко, да и на каблуках будет неудобно», — сказала Хильда уже на улице. Мур и так не держал путь к дополнительному корпусу. Вместо него он направлялся как раз к студенческому общежитию. «У тебя будет на это время до завтра. Сегодня мы никуда не полезем». «Почему? Разве все это не горит?» Он остановился и повернулся к ней, глядя на нее одновременно удивленно и осуждающе. «Ты правда думаешь, что я могу позволить нам вдвоем лезть в подземелье и искать неизвестное количество низших или даже более страшных существ?» «А какие у нас есть варианты?» Хильда нахмурилась, скрещивая на груди руки. «Боюсь, появление в Академии Нормана не получится скрыть от Шаде». «Я не собираюсь звать Нормана, и тебе не понравится то, что я собираюсь сделать». Он замолчал, явно не желая озвучивать свой план, сколько бы Хильда ни смотрела на него выжидающе. Но она и так все поняла. «Ты же не собираешься привлечь Мари Бон?» Она ошарашенно покачала головой. «А кого еще Хильда? Она старший легионер столицы. Если кто-то может остановить Шаде, то только она, потому что у нее есть соответствующие полномочия. И люди». «Тебя что, не было с нами, когда Таня и Норман делились своими подозрениями насчет нее?» Громким возмущенным шепотом спросила Хильда, побоявшись, что если будет говорить нормальным голосом, то начнет кричать. «Я в это не верю», — отрезал Мур. «Мари здесь точно ни при чем». «Мари?» — переспросила Хильда, чувствуя, как внутри поднимается волна злости, смешанная с чем-то болезненным и неприятным. «Неужели так и ощущается ревность?» «Ты ей так доверяешь?» «На основании чего? На основании того, что один раз переспал с ней 10 лет назад?» «Ну, вообще-то не 10 лет и не один раз». Хильда вскинула руки, останавливая его. «Я не хочу знать эти подробности». «Ты же хочешь знать, почему я ей доверяю?» Извительно напомнил Мур. «Как бы хорошо ты ее не знал, ты знал ее давно», — с нажимом напомнила Хильда. «Вы подозреваете ее на основании того, что происходило еще раньше. Даже если они были близки с Геллертом Роттом во время учебы, это еще не значит, что она сейчас готовит теракт, чтобы свергнуть республику». «Но такой вариант возможен». «Теоретически, да», — кивнул Мур, делая над собой усилие, чтобы говорить спокойно. «Но теоретически сон Тани может быть настоящим предвидением, и теоретически Норман тоже может быть в этом замешан. Но вы обе ему доверяете. Теоретически я могу быть в сговоре Шаде и Мари. Но скажи мне, ты меня подозреваешь? Если нет, то почему? Потому что мы с тобой 2 раза целовались?» Хильда хотела на это что-то возразить. Очень хотела, даже воздуха в легкие набрала. Но не смогла. Просто не нашла аргументов. Мор был прав. Она доверяла ему просто потому, что он ей нравился и казался хорошим парнем. Приди к ней завтра, Норман, и начни делиться подозрениями на его счет, она бы и слушать не стала. И тоже без особых доводов, просто потому что она так чувствовала. Было, конечно, несколько обидно думать, что у него могут быть аналогичные чувства по отношению к кому-то другому, но Хильда не собиралась устраивать из-за этого истерику. Поэтому она только вздохнула и бессильно развела руками. «Поступайте, как знаете, куратор Мур. Надеюсь, вы хотя бы возьмете меня с собой завтра, и мне не придется опять вас выслеживать». Она повернулась, собираясь сразу уйти, но он поймал ее за руку и удержал, заставил снова повернуться к нему. «Я бы очень не хотел, чтобы ты туда лезла», — признался он. И вот он снова смягчился, и глаза смотрели на нее так же, как в ресторане 2 часа назад. «Потому что там может быть опасно. Но если ты хочешь быть в этом со мной до конца, то мы пойдем вместе». Она улыбнулась, сжав его руку в ответ и воровато оглянувшись по сторонам, убеждаясь, что поблизости никого нет. Как и всегда, в субботу Академия казалась вымершей. «Я хочу. Буду ждать от тебя записки». Он кивнул, тоже еще раз сжав ее пальцы и сразу после этого выпустив ее руку из своей.